Глава 21. Предательство 5 драконов-генералов. Предательство 5 драконов-генералов. Этот бой мог попасть в исторические книги. Название в целом подходит. Да, бой был ради господина бога дракона, но все же это было предательство. Разве что есть большая неточность. Сражались только 4 дракона-генерала. Я участия не принимал. Кто-то же должен был разобраться с последствиями. Это же бой господина бога дракона и драконов-генералов. Кто-то мог умереть. Может быть, даже мы все. А тогда весь мир драконов потеряет предводительство господина бога дракона. Кто поведет в бой драконов-воинов? Кто будет убивать монстров? Проводить исследования и помогать господину богу дракону, если мы все погибнем. Поэтому меня попросили не вступать в бой. Роль эта была необходимая, но постыдная. Почему постыдная? А не догадываешься? Мы не подчинились приказу. Наказанием нам могло служить только уничтожение. От нас ни коготка не должно было остаться. Неважно, получится ли у нас удержать господина бога дракона от нападения на мир людей или нет. Факт есть факт. Мы его предали. Так что даже если мы это переживем, наказание было неизбежным. А прощение мы могли бы найти лишь в смерти. Но только я не понес ответственности. Да, в бою я участвовать не буду, но все же не подчинился приказу и участвовал в заговоре. Но даже так, только я сохраню свою позицию дракона-генерала. Не могу представить ничего более постыдного. Даже ради будущего мира драконов это было непростительно. Но я был самым младшим, поэтому я мог это только принять. К слову, бой начался не сразу. Это же господин бог драконы, драконы-генералы. Их бой мог легко снести пару гор. К нему надо готовиться. Остановить господина бога дракона? Проще сказать, чем сделать. Разве можно будет ограничиться парой ударов до пинков, а потом запереть его где-нибудь? Даже если есть сила, что может противостоять ему, то она точно способна стирать горы с лица мира. Да и без относительно огромного магического круга его нигде нельзя было бы удержать. Мы были как дети, решившие напасть на взрослого. Ты, наверное, с детьми особо не общалась, но скажу так. Даже если заболеешь и будешь покалечена, еле ползающему ребенку тебе будет сложно проиграть. Вот такая разница. Поэтому они стали работать вместе, серьезно относясь к противостоянию господину богу-дракону. Тактика была такой же, что и с королями-демонами. Хотя нет, силы нужны были в разы больше. Подготовка заняла немало времени. Господин бог-дракон, в свою очередь, согласился подождать. Это может показаться странным, но может он хотел дать нам шанс оставить наши обязанности на других и эвакуировать расу драконов. Какими бы ни были его причины, он решил ждать. Может, он не мог сам разобраться с миром людей, а может, ждал, пока мы передумаем? Кто знает. Точно не я. Пока остальные готовились, я был подле господина бога дракона и помогал ему эвакуировать жителей Кейоса. Я не знал, где именно будет проходить бой, но Кейос был в середине мира. Не мудрено было задеть его. На эвакуацию ушли дни. Все были в замешательстве, никто не мог поверить, что 4 из 5 драконов-генералов могли восстать против господина бога дракона. Некоторые жители даже выражали желание выступить на его стороне, но он, в свою очередь, их останавливал. Обычный житель не мог выжить в бою между драконами-генералами и господином-богом-драконом, так что он, наверное, хотел избежать ненужных жертв. Эвакуация завершилась, и я вернулся к господину-богу-дракону, чтобы показать свою верность, а заодно и тихо-мирно проверить, что он не ринулся в безумную атаку на мир людей. Но он молчал. Он не говорил мне ни слова, но и не делал ничего опасного. Просто молча размышлял. Каждую секунду мне казалось, что он забьет на меня и пойдет прямо в мир людей. Я мог только предполагать, что творилось у него в голове. Но он был умен. Скорее всего, уже тогда, в тумане, смог увидеть настоящего виновника и его цели. Или уже понимал худшее развитие событий. Но долго ли, коротко ли, день наконец настал. Мне пришло уведомление об окончании подготовки от других драконов-генералов. «А какие планы у тебя?» — спросил меня господин бог-дракон, когда я передал ему эту новость. «Я буду сражаться бок о бок с вами!» Я чувствовал, как на меня давил мой долг. На мне лежала воля пяти драконов-генералов. Я не мог оставить его. Я должен был принять их дела как последний из пяти драконов-генералов. Господин бог-дракон немного посмотрел на меня и медленно покачал головой. «Нет, тебе нельзя. Я запрещаю». Я тут же собрался возразить и спросить, почему нельзя, но... «Иди защищай моего сына. На всякий случай». Дал он мне другое важное задание. Он, должно быть, подумал, что сейчас его сына не защитят даже сильнейшие драконы-воины. Думая об этом сейчас, я полагаю, что он мог бояться, что пока он занят боем, целью станет уже его ребенок. «Не дай никому ему навредить». «Так точно!» Тогда я еще не осознавал, насколько это было важное задание. Тогда я считал его данью памяти столь дорогой ему госпоже Лунарии, которую он доверил мне. Я просто защищаю ее память. Так я думал. И вот, я взял его сына и улетел на Салиякте. И вскоре от Кеоса не осталось и следа. Кеос был сравнен с землей выстрелами с огромного расстояния из изобретенных Максвеллом драконьих врат. Лучи света просто пронзили пространство, врезавшись прямо в гору. От одновременного их удара гора оставила после себя лишь память. А это была самая большая гора в мире и самый древний из его городов. Мое изумление было не описать словами. Я не знал, как они собирались сражаться. Я и подумать не мог, что старейший из городов мира может быть вот так уничтожен в мгновение ока. Но после недолгих раздумий я понял их идею. Они не хотели убивать господина бога-дракона. Только остановить его, заставить его остаться в мире драконов и не дать ему отправиться в мир людей. Разрушенный Кеос надо было бы отстроить заново, а вернуть жителей к их обыденной жизни задача непростая. Они хотели напомнить ему, что мир драконов важнее мира людей, и неважно, как бой закончится, для них он будет успешен. Но это несколько ограниченное мышление. После победы над ними господин бог-дракон все равно бы отправился в мир людей. И вот, когда пыль от уничтоженного Кеоса рассеялась, там стояло лишь одно существо. Господин бог-дракон без единой новой раны. Со своего места я не видел его лица, но он точно смотрел туда, откуда прилетели лучи. Там, за горизонтом, из облаков виднелось нечто огромное. Огромная скала, покрытая драконьей чешуей. Фиолетовые молнии носились по ее поверхности меж металлических столбов. Летающие скалы повсеместно встречались в мире небес. В ядре этой скалы чувствовалось безумное количество маны. Она была покрыта многослойными магическими кругами, чешуей драконов и явно демоническими пушками, что делало ее идеальной летающей крепостью. Название? Нет его. Ну да, наверное, ты права, ему стоит дать название. Назовем ее «Разрушитель Кеоса», ибо тот вид разрушенного Кеоса уже никогда не сотрется из моей памяти. Ну-с, продолжим. На крепости показались 4 огромные фигуры и 44 фигуры поменьше. Это были восставшие драконы-генералы, и призванные воины-фамильяры, разработанные во время войны с демонами. Раса драконов всегда была известна своей силой, но не универсальностью или мастерством в деликатной работе. Эту слабость и преодолевал призыв духов. Именно эти были созданы специально для сражения с господином богом-драконом. Поэтому у каждого были уникальные способности, что делало их сильнее тех, что использовались на войне. Заметив господина бога-дракона, они вместе слетели с крепости, но не успели они построиться, как господин бог-дракон сделал свой ход. Он медленно поднял руку и направил палец прямо на крепость. В следующее мгновение с его пальца слетело нечто невидимое глазу и устремилось навстречу крепости. Это был невероятной силы поток, при встрече с которым даже дракону-генералу придется несладко. Но не успел он достичь цели, как крепость исказилась. Нет, исказилось само пространство вокруг. После чего силовой поток отразился от крепости, попав в дальнюю гору, полностью уничтожив ее. Объединенные силы 44 духов блокировали атаки господина бога-дракона, пока он отправлял поток за потоком. Они умудрялись отклонять все до единого. Тебе не кажется, что они как-то просто это делали? Вот и мне казалось, что они не могли быть способны на это. И плевать, насколько господин бог-дракон был ослаблен прошлыми битвами. Но это не продлилось. Крепость приближалась, а свет духов немного тускнел. Хотя «тускнел» — не совсем верное слово. Но как бы то ни было, когда крепость подошла вплотную, духи окончательно потеряли силу и исчезли один за другим. А с ними исчезло и искажающее поле, обнажив крепость для атаки. Но даже будучи обнаженной, она была покрыта крепкой драконьей чешуей. Тогда господин бог-дракон медленно достал из-за пояса меч, выкованный безумным королем-драконом Хаосом, одним из драконов-генералов. Меч, способный выдержать мощь господина бога-дракона. Настоящий клинок бога. Он встал в стойку и небрежно ударил. И все посыпалось. Мне не впервой было лицезреть силу бога, но до этого она была всегда направлена на других богов, способных ее выдержать. Но этот удар разрубил сам мир. Все распалось на две части. Небо, облака, драконы на горизонте и даже приблизившаяся крепость. Вот что для силы бога драконья чешуя. Да, все это просто жалкая защита, сделанная неумехами. Огромная крепость была разрезана надвое. Верхняя половина потеряла силу и начала падать в небо. Но нижняя продолжала висеть в воздухе. Атака, судя по всему, ядро не задела. На скале появились четыре огромные фигуры драконов-генералов и тут же взлетели. Только вот выглядели они совсем иначе. Их рост увеличился в 3 раза, а чешуя покрывала их так плотно, что даже лицо было полностью покрыто. Нос и рот вытянулись, а позади голов выросли рога. Они стали выглядеть как дикие драконы. Демоны в свое время разработали тайную технику преобразования тела с помощью магии, а драконы развили ее еще сильнее. Она доводила тело до примитивных форм, давая огромную силу, но при этом сильно укорачивая жизнь. Их было трудно узнать, а оружие в руках и подавно. Они все держали в руках копья, сделанные Хаосом. Обычно никто из нас не использовал оружие, но сейчас противником был сам господин бог-дракон. Без оружия не было шанса даже поцарапать его. Все 4 стали на бешеной скорости летать вокруг господина бога-дракона, будто танцуя. Скорее всего, они с самого начала собирались вступить в ближний бой, а крепости духи нужны были только, чтобы отразить дальние атаки господина бога-дракона. Тайная техника усиления тела, усиливающая копья — это на войне придумали демоны. Все это создали специально, чтобы ослабить его. Это была вершина мысли драконов-генералов, направленная на то, чтобы навредить самому богу. Они начали свою свирепую атаку. Удар за ударом, ударная волна за волной. Молнии били одна за другой, сотрясая весь мир драконов. Их удары сносили горы, убивали целые выводки диких драконов, и даже наши соплеменники гибли десятками тысяч. Драконы-генералы смогли достичь силы, способной навредить богу. Один на один ни у кого не было бы и шанса. Но есть одно «но». Но хоть они и были слабее, они смогли достичь уровня господина бога-дракона. Уровня бога. Хоть еле-еле, но они его достигли. Они доказали, что с достаточной долей старания смертный может достичь уровня бога. И именно поэтому я... Нет, сейчас не об этом. Как бы то ни было, бой затягивался. С одной стороны был израненный господин бог-дракон, смерть дышала ему в спину. А с другой, тщательно подготовленные, взобравшиеся на уровень бога, драконы-генералы. Они стоили друг друга. Бой длился долго. А я не переставал наблюдать. Узреть весь бой было моим долгом. Хотя, может, это было и не так долго. Поединки богов могут длиться годы. Он длился несколько дней. Ровно 6. Наверное, генералы планировали быстрый бой. Наверное. Неважно, как они подготовились, насколько сильными стали, в бою на истощение шансов у них не было. Поэтому быстрый конец был в их интересах. Они полностью вложились в атаку, пытаясь вырвать тот крохотный шанс на победу. Один шанс. Считай, 1 к 10 тысячам. Но им не повезло. Все решилось на 7-й день, когда утихли лучи и удары. Все решилось на разрубленной крепости. Я приблизился к ней, чтобы четко узреть исход. И моим глазам предстало ужасающее зрелище. 4 тела на земле. Даже не вижу смысла упоминать, что господина бога-дракона среди них не было. Все одной ногой в могиле. Силард потерял левую руку, а пол лица было сожжено. Хаос потерял глаз, а в животе красовалась огромная дыра. Все когти Максвелла превратились в труху. Крыльев не было, а сам он стоял на коленях. Госпоже Дори досталось больше всех. У нее не хватало правой руки и всей нижней части тела. Она еле дышала. Это была картина полной победы господина бога-дракона. Но было нечто из ряда вон. Из его груди торчала лишняя рука. Я было подумал, что это потерянная рука Силарда или госпожи Доры, но нет. На ней не было ни чешуйки. Это была светлая, ничем не примечательная рука, будь то окутанная туманом. Все в шоке уставились на эту руку. Точнее, на ее обладателя. Последний оставшийся бог оказался за спиной господина бога-дракона и нанес смертельный удар. Бог людей? Бог людей сжимал богоцвет в своей торчащей из груди господина бога-дракона руке.